Часть пятая. Глава 44. От лунного света река Акерсельва блестела, и этот маленький грязный ручеек струился по городу золотой цепью. Немногие женщины ходили гулять по безлюдным тропинкам вдоль воды, но Мартина решила пройтись. После долгого дня в маяке она чувствовала себя очень усталой. Но это была приятная усталость. Позади остался длинный хороший день. Навстречу ей из тени вышел парень, разглядел ее лицо в свете уличного фонаря, пробормотал тихое привет и снова скрылся. Ричард несколько раз спрашивал, не стоит ли ей, особенно сейчас, когда она беременна, ходить домой другой дорогой. Но она отвечала ему, что это самый короткий путь к району Грюнерлёкка, и что она никому не позволит отнять у нее ее город. Кроме того, она знала стольких людей, обитающих под этими мостами, что чувствовала себя здесь в большей безопасности, чем в модном баре в западном районе. Она прошла мимо станции скорой помощи, мимо площади Шу, и, подходя к клубу Бло, услышала стук по асфальту, короткие тяжелые удары подошв, к ней бежал высокий молодой человек. Он мелькал в освещенных полосах тропинки. Мартина на миг увидела его лицо, когда он пробегал мимо, и услышала, как у нее за спиной затихает его всхлипывание. Лицо его было ей знакомо. Мартина видела его в маяке. Но туда приходило много народу, и иногда ей казалось, что она встречала людей, которые, по словам коллег, были мертвы уже несколько месяцев или даже лет. Но, увидев это лицо, она по какой-то причине снова вспомнила о Харри. Мартина никогда ни с кем о нем не разговаривала, и уж точно никогда с Ричардом, но Харри обзавелся крошечным местом в ее душе, уголком, где она время от времени могла навещать его. А может, это был Олег? И она поэтому начала думать о Харри. Мартина обернулась, увидела спину бегущего мальчишки, как будто за ним по пятам гнались черти, как будто он хотел от чего-то сбежать. Но, насколько она могла видеть, за парнем никто не гнался. Его силуэт стал уменьшаться в размерах, а потом совсем исчез в темноте. Ирена посмотрела на часы. 11:05. Она откинулась на спинку кресла и взглянула на монитор у выхода на посадку. Через несколько минут они начнут запускать людей на борт. Папа прислал СМС-ку, что встретит их в аэропорту Франкфурта. Ее бросало в пот, все тело ныло. Будет нелегко, но все получится. Стейн сжал ее руку. «Как дела, малышка?» Ирена улыбнулась, сжала в ответ его руку. «Все получится». «А мы знаем женщину, что сидит вон там», — прошептала Ирена. «Которую?» «Темненькую, вон сидит в одиночестве». Когда они пришли, женщина уже была там, у одного из выходов на посадку, расположенного напротив. Она читала путеводитель по Таиланду. Она была красива той красотой, что не подвластна возрасту, и от нее исходило какое-то сияние. Она источала тихую радость, как будто про себя посмеивалась над тем, что сидит одна. Я не знаю ее. Кто это? Понятия не имею. Но она кого-то очень напоминает. Кого? Не знаю. Стейн засмеялся надежным и спокойным смехом старшего брата, снова сжал ее руку. Раздался звуковой сигнал, и металлический голос сообщил, что рейс на Франкфурт готов принять пассажиров. Люди поднимались и двигались к стойке, и Ирена удержала Стейна, который тоже собрался встать. — В чем дело, малышка? — Подождем, пока пройдет очередь. — Но ведь я не могу стоять так близко к людям. — Конечно, глупо с моей стороны. — Как ты? — Все нормально. — Хорошо. Она кажется такой одинокой. — Одинокой? — сказал Стейн, поглядев на женщину. — Не согласен. — Она кажется радостной. — Да, но радостной. — Радостной и одинокой? Ирена засмеялась. — Да нет, наверное, я ошибаюсь. Может быть, все дело в том, что она похожа на него. — Ирена! — Да? Ты помнишь, о чем мы договорились? — Только хорошие мысли. — Да-да, мы-то с тобой вдвоем, мы не одиноки. — Нет, потому что мы поддерживаем друг друга. И так будет всегда, правда? — Всегда. Ирена просунула свою руку под руку брата и положила голову ему на плечо. Подумала о полицейском, ее обнаружившем. Он сказал, что его зовут Харри. Сначала она подумала о том Харри, о котором часто рассказывал Олег, и который тоже был полицейским. Но по рассказам Олега она всегда представляла его себе выше, моложе и, может быть, симпатичнее того страшного человека, который освободил ее. Но он приходил и к Стейну, и теперь она знала, что это действительно был он, Харри Холли, и знала, что будет помнить его всю оставшуюся жизнь. будет помнить его лицо со шрамом, рану на подбородке и перевязанную толстой повязкой шею и голос. Олег не говорил, что у него такой приятный голос. Внезапно она поняла, что уверена. Она не знала, откуда появилась эта твердая уверенность, но она была уверена, все получится. Сейчас она улетит из Осло, и все это останется в прошлом. Она не должна притрагиваться ни к алкоголю, ни к наркотикам. Это ей объяснили папа и тот врач, с которым она беседовала. Скрипка будет существовать всегда, но она будет держать ее на расстоянии. Так же, как и призрак Густо, который будет ее навещать, и призрак Ипсона, и призраки всех тех несчастных, которым с ее помощью продавали порошковую смерть, пусть приходят, когда пожелают. Через несколько лет они, наверное, померкнут. Тогда она вернется в Осло. А может, и не вернется. Самое важное, что все будет хорошо, и она сможет прожить достойную жизнь. Она посмотрела на читающую женщину. Внезапно та подняла глаза, как будто почувствовала на себе взгляд Ирены. Улыбнулась ей короткой, но ясной улыбкой, после чего снова погрузилась в путеводитель. «Ну что ж, поехали», — произнес Стейн. «Ну что ж, поехали», — повторила Ирена. Трульс Бернсон ехал по квадратуре, по улице Толбугата, потом по Принцесгате, по Ротхусгата. Он рано ушел с праздника, уселся в машину и стал кататься по округе. Воздух был холодным и ясным, и в квадратуре бурлила жизнь. Проститутки кричали ему вслед, наверняка учуяв тестостерон. Дилеры сбивали цену друг у друга. Из припаркованного корвета звучали низкие басы «Умпа, умпа». Парочка слилась в поцелуй на трамвайной остановке. Мужчина бежит, заливаясь радостным смехом в расстегнутом пиджаке. За ним несется другой в точно таком же костюме. На углу улицы Дронингенсгаты стоит одинокий человек в футболке Арсенала. Не из тех, кого Трульс видел раньше, наверное, новенький. Затрещала полицейская рация. Трульс почувствовал себя на удивление хорошо. Кровь бежит у него по венам, звучат басы. Он ощущает ритм происходящего. Сидит в машине и видит эти маленькие зубчатые колесики, не подозревающие о существовании друг друга, но приводящие друг друга в движение. Их видит только он. Только он знает о взаимосвязях. Именно так и должно быть. Потому что сейчас этот город принадлежит ему. Священник из церкви Гамлебюина закончил чтение, прислушался к шороху кладбищенских деревьев, оглядел паству. Красивый вечер. Концерт удался, на него пришло много народу, больше, чем придет завтра на раннюю утреннюю службу. В проповеди, которую он прочитает пустым скамейкам, будет говориться о прощении грехов. Священник спустился по лестнице и пошел по кладбищу. Он решил прочитать ту же проповедь, что читал на похоронах в пятницу. Покойный, по словам ближайших родственников, разведенной с ним жены, в конце жизни оказался вовлеченным в преступную деятельность, да и сам вел такую греховную жизнь, что если бы его грехами заполнили помещение церкви, то места для пришедших проститься с ним уже бы не осталось. Зря беспокоились. Единственными пришедшими оказались бывшая жена и дети, да еще одна коллега, которая все время громко всхлипывала. Бывшая жена поведала священнику по секрету, что коллега наверняка единственная стюардесса во всей компании, с которой покойный не переспал. Священник прошел мимо одного надгробия и заметил на нем белые следы, словно кто-то писал на нем мелом, а потом стирал. Это была могила Аскеля Каторуда, известного также как Аскель Ушан. Существовало правило, по которому могилы уничтожали по прошествии поколения, если только за их содержание не платили, привилегия богатых. Но по неизвестным причинам могилу бедняка Аскеля Каторуда не уничтожили. А когда она стала действительно старой, ей присвоили охранный статус. Возможно, власти питали оптимистическую надежду, что эта могила станет заманчивой достопримечательностью для особо интересующихся. Могила с беднейшей восточной окраины Осло, на которой родственники несчастного смогли установить лишь скромный камень. Поскольку каменотесу надо было платить за каждую выбитую на надгробии букву, на нем были выбиты только инициалы перед фамилией и годы жизни. Ни дат, ни текста. Один антиквар даже утверждал, что на самом деле фамилия парня была Рут, что родственники сэкономили на одной букве. И потом существовал этот миф, что Аскель Ушан ходит по ночам. Но туристы не заинтересовались этой историей, и Аскеля Ушана забыли. И он стал в прямом смысле покоиться с миром. Тогда священник прошел через кладбище и закрыл за собой ворота. Из тени у стены выскользнула фигура, священник машинально замер. «Будьте милосердны», — сказал хриплый голос. Человек протянул большую открытую ладонь. Священник вгляделся в лицо под шляпой. Старое, испещренное морщинами лицо, большой нос, громадные уши и пара, на удивление, чистых, невинных голубых глаз. Да, невинных. Именно это пришло в голову священнику после того, как он подал несчастному 20 крон и продолжил путь домой. Невинные голубые глаза новорожденного, которому еще не требуется отпущение грехов. Завтра он скажет что-нибудь об этом в своей проповеди. Я уже подошел к концу истории, папа. Я сижу там, надо мной стоит Олег. Он обхватил обеими руками эту пушку, Одессу, словно держится за нее, как за дерево на краю обрыва. Держит ее и орет. У него совсем снесло крышу. Где она? Где Ирена? Говори, или... Что или, торчок? Ты все равно не умеешь пользоваться этой пушкой. В тебе этого нет, Олег. Ты из хороших парней. Расслабься, и мы с тобой разделим эту дозу, хорошо? Нет, черт, нет, пока ты не скажешь, где она. Значит, вся доза моя? Половина, это моя последняя. Договорились. Слушай, брось сначала пистолет. Идиот сделал, как я велел, как тупой послушный ученик. Его было так же легко обмануть, как в тот первый раз по дороге с концерта. Он наклонился и положил этот странный пистолет на пол перед собой. Я заметил, что переключатель сбоку установлен на «С», что означает «стрельбу очередями». Легкое нажатие на курок и... «Так где она?» — спросил Олег, разгибаясь. Но теперь, когда на меня не смотрела дуло пистолета, я чувствовал, как мною овладевает она. Ярость. Он угрожал мне, совсем как мой приемный отец. А если я чего-то не выношу, так это угроз в свой адрес. Поэтому вместо того, чтобы рассказать ему добрую версию о том, что она тайно лечится от наркозависимости в одной датской клинике, находится там в изоляции, что с ней не должны связываться друзья, которые могут навести ее на всякие мысли, я вонзил в него нож и повернул. Я должен был вонзить в него нож и повернуть. В моих венах течет дурная кровь, папа, поэтому заткнись. Ну, то, что осталось из крови, потому что большая ее часть вытекла на пол кухни, но я вонзил в него нож и повернул. Вот такой я идиот. Я продал ее, — сказал я, — за несколько граммов скрипки. Что? Я продал ее одному немцу на центральном вокзале. Не знаю, как его зовут и откуда он. Может, из Мюнхена. Может, он прямо сейчас сидит в мюнхенской квартире вместе с корешем, и у них обоих отсасывает маленький ротик Ирены, которая находится под таким кайфом, что не разбирает, где чей член, потому что она думает только о том, кого любит, а его зовут... Олег стоял, разинув рот, и моргал. Выглядел он так же глупо, как в тот раз, когда дал мне 100 крон в кебабной закусочной. Я взмахнул руками, как хренофокусник. Скрипка! Олег по-прежнему моргал. Он был настолько шокирован, что не обратил внимания, как я потянулся к пистолету. Так я думал. Но кое о чем я забыл. О том, что в тот раз он шел за мной от самой закусочной, потому что понял, что не получит никакого мета. О том, что голова у него соображала. О том, что он тоже разбирался в людях, во всяком случае, хорошо знал одного вора. Мне следовало это знать. Мне следовало вколоть себе половину дозы. Олег успел схватить пистолет раньше меня. Может, он просто случайно задел за курок. Переключатель стоял на «С». Я посмотрел на его изумленное лицо и повалился на пол. Услышал, что стало совершенно тихо. Услышал, как он склонился надо мной. Услышал тихое, мерное завывание, похожее на звук двигателя, работающего в холостую, как будто Олег хотел зареветь, но не мог. Он медленно отступил в другой конец кухни. Настоящий наркоман делает вещи в определенном порядке. Он вколол себе дозу, сидя рядом со мной. Даже спросил, не поделиться ли со мной. Это, конечно, хорошо, только вот говорить я больше не мог, мог только слушать. И я услышал его тяжелые, медленные шаги на лестнице, когда он уходил. А я остался один. Более одиноким я не был никогда. Церковные колокола прекратили бой. Ну вот, я и успел рассказать тебе всю историю. Теперь мне уже не так больно. Ты здесь, папа? Ты здесь, Руфус? Ты меня ждал? Вспомнил, кстати, слова старикана о том, что смерть освобождает душу. Освобождает, черт возьми, душу. Вот уж, блин, не знаю. Посмотрим. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.